Нет еще, так даже лучше. Готово, 3, 4. Эй, лохундра. В затылок женщине прилетел пустой стаканчик, следом, уже в спину, почти полный. Клубничный сироп вырвался из заточения и набросился на белую блузку. Ах, даже смотреть липко. Переживать за пострадавших не стоит. Мы люди, приближенные к высшему свету, и денег у нас достаточно. Естественно, испорченная одежда и телефоны, может даже машины, будут компенсированы. Правда, как говорит Алиса, сделаем мы это где-нибудь за кадром. Дама обернулась. Снова вы? Ну и зачем? Спросила она, не проронив ни эмоций. Извините, тут же потупила взгляд Эйра. Просто я поступаю в академию, но из-за проблем с социофобией боюсь провалить экзамен. Ну и вот, и ты решила побороть ее таким вот образом? Да, Люциас говорит, если воспринимать окружающих людей как жалких тараканов, червей и вообще простую грязь под ногтями, то их мнение перестанет играть какую-либо роль, и тогда мне не нужно будет бояться. Дама перевела тяжелый взгляд на меня. Что? Развел я руками. Я постоянно так делаю, и чужое мнение меня вообще не беспокоит. Можно ваш смартфон? Вот, протянул я. Она подняла его над собой и со всей дури впечатала в тротуар. Потом еще и каблучком на нем потопталась. Что чувствуешь? Спросила она. Что чувствую? Это хороший вопрос. Очень хороший. Я хочу убить тебя каким-нибудь из наиболее болезненных способов, сказал я. Выкрутить конечности, переломать каждую косточку в твоем теле, а потом выжать то, что осталось, будто половую тряпку. Еще мне хочется упасть на колени и долго плакать. Вот, теперь понимаешь, как ощущают себя люди, с которыми вы сделали то же самое. Они такое чувствуют. Но погодите, возразил я, в интернете мне сказали, что жизнь без телефона куда лучше и насыщеннее. Каждый здравомыслящий человек должен избавиться от гаджетов и, вместо экранчика, пойти трогать траву. По собственной воле, сказала дама, они должны сами принять это решение. В случае же, если отбирать смартфоны силой, они будут испытывать то же, что и я, да, а владельцы машины того хуже. Еще хуже, еще хуже. Да мы же настоящие чудовища, вдруг дошло до меня. Я окинул взглядом результаты своих деяний. Десятки поломанных жизней, ненависть, горечь и печаль, бессильная злоба. Не этого я хотел для мира, совсем не этого. Извините, поклонился я, мы больше так не будем. Я поднял с земли стаканчики и метким броском отправил их в одну из горящих бочек. Тут же раздался хлопок, и огонь, извергающимся вулканом, полетел во все стороны. Загорелся палаточный ПГТ. Я потушу. Нет, остановила меня дама. Просто идите куда шли, я вызову пожарных. Ладно, как скажете. Еще раз спасибо, вы очень мудры для своих лет. Мне 40, улыбнулась дама. Совсем не возраст, махнул я рукой, и мы потопали дальше. Наверное, стоит сказать, что первое впечатление об Эйре оказалось обманчивым. Свою врожденную нахальность она способна была выпускать лишь в стенах своего дома и лишь в направлении одного человека, своего отца. Я в тот раз просто попал под горячую руку. В любых других ситуациях, когда продавщица спрашивает, нужен ли пакет, когда заплутавший путник пытается узнать дорогу или когда пятилетняя девочка попросит позолотить ручку, сознание Эйры быстро регрессирует до уровня улитки, той, которая в домике. Поэтому последнюю неделю мы занимались не только магией, но и проблемами социальной тревожности. Что в первой, что во второй дисциплине прогресс колоссальный. Теперь, находясь посреди людной улицы, я могу спокойно отпустить руку моей куколки, и она не упадет на землю, не свернется клубочком и не начнет рыдать. Успех, тут по-другому и не скажешь. В колдунских делах все обстояло еще лучше. У Эйры физический тип магии, она уже научилась всему, что умел я. Может, причина в том, что умел я не так много, а может, она просто быстро учится. Я, естественно, склоняюсь ко второй версии. Единственным навыком, который Готик Герл так и не освоила, стала тень. И дело не в заоблачной сложности. Просто выяснилось, что Хаара может уставать. Или, как называет это моя ученица, блин, мана кончилась. А тень жрет как не в себя. Даже кольцо Академии не справляется. Мой максимум 15 минут. Эйра так и вовсе мгновенно выдыхается, стоит пространству чуть потемнеть. Учитывая, что вернуть силы может только здоровый сон, решено было отложить темные фокусы до поступления. 3 дня. Мне бы как-то пробудить мой второй тип магии за это время. Фиолетовый, неизвестный науке. Наверняка им бы еще та. Улица под мостом кончилась перекрестком. Пришли. Готово. Эйра остановилась, сделала несколько глубоких вдохов, пошлепала себя по щекам. Фух, еще раз, на нас нападает маньяк. Я выхожу вперед, ты на подстраховке. Подключаешься только в крайнем случае. Просто запугай его и заставь убежать. Сделаешь это, и на дуэльной части экзамена проблем точно не будет. Идти туда, где страшно, да, ага. Помни, все твои эмоции и чувства, лишь способ, каким тело общается с разумом. Чувствуешь боль, значит, тело предупреждает о возможном нарушении целостности оболочки. Чувствуешь страх, сработали датчики опасности, да. Просто покажи своему телу, что срабатывание ложное. Иди туда, где страшно, и покажи, что ничего плохого не случится. Просто ложное срабатывание. Ну, вперед, и разжала кулачки, найдем этого маньяка. Мы перешли дорогу и оказались на территории Гетто-стрит, самого опасного района Ковы. В интернете сказано, что сюда не суются даже верховные маги. Тут тебя ограбят, полюбят и убьют быстрее, чем ты успеешь выговорить слово человеконенавистничество. Человека, начал я. Эй, зайка, бросай свою плоскодонку, лучше посмотри сюда. После этих крошек видеть других девушек ты не захочешь, гарантирую. Я посмотрел, из меня тут же вырвалась грудастая эльфийка. Острые уши, есть, грудь, есть, еще и наряд развратнее некуда. Эй, отвали, насупилась Эйра, Люци не такой. Он ценит в людях внутренний мир, а не. Я совершенно очарован вашими формами, просиял я, предлагаю немедленно уединиться. Чего? Развесила руки моя колдунья. Реальный мир он такой, улыбнулась эльфийка. Привыкай, деточка. Так что, красавчик, можем отправиться к тебе, или ко мне, или снимем номерок в капсульном отеле. Боюсь, я не могу столько ждать, промурлыкал я, давай сделаем все в ближайшем переулке. Как грязно, мне нравится. Эйра, идем, будешь смотреть. Чечего, смотреть, любишь наблюдателей, значит, ей сколько лет-то вообще? Ох, знала бы ты, сколько мне лет, присвистнул я. Втроем мы зашли в подворотню и скрылись от посторонних глаз за зеленой мусоркой. Я прислонился спиной к влажной стене, влажная эльфийка встала передо мной. «Можешь приступать?» – кивнул я. «Хорошо, из чего бы мне начать? Может быть, отсюда?» Я расстегнул верхние пуговицы рубашки. «Уррррр, это я умею!» Ее теплые пальцы легли на голую кожу. Футболку я так и не нашел. Гардероб Алисы поглотил ее без следа. Рука опустилась ниже. «Какое сильное сердце!» – прошептала эльфка. «Нравится?» «Дальше!» Пуговки одна за одной вылетали из пазов. Женственная ручка спускалась все ниже и ниже. «Вот здесь я остановил ее, положив сверху свою. Чувствуешь? Печень, селезенка, желудок. МРР!» – несколько неловко промурлыкала эльфийка. «Достань их!» – сказал я. «Достать?» – не поняла та. «Органы! Такие свежие, молодые, негмошные, я вижу!» Как тебе нравится, не стесняйся, бери свой скальпель и разрежь меня на кусочки. Давай, хочу ощутить твои руки под своей кожей. Почувствовать, как ты вырываешь из меня самое ценное. Сделай это, вскрой меня, ну же. Эльфийка медленно попятилась. Ее рука выскользнула из моей. Что-то не так? Спросил я. Да в этом городе одни извращенцы ненормальные. Утирая слезы, барышня покинула место не случившегося преступления. А-а. Догадалась раскрасневшаяся Эйра. Правило выживания, пункт первый. Я поняла, если к тебе подкатывает грудастая эльфийка, это замануха от охотников за органами. Я застегнул рубашку, но это, видать, поняла, что мы ее раскусили. Интересно, что меня выдало. Ладно, пойдем. Времени не так много осталось, а нам еще надо найти кучу неприятностей. Но мы не пошли. Неприятности сами нашли нас, киберпанки. 7 человек преградили нам путь. Хо-хо, это будет весело. Разминая ноги, я легонько запрыгал на месте. Правило выживания, пункт 3. Если до тебя докопается банда киберов, бей самого здорового, остальные разбегутся. Вот сейчас и проверим. Надеюсь, моя ученица все помнит. Банда приблизилась. В руках они держали ножи, биты, цепи. Мои прыжки как-то мигом поутихли. Туда же отправился и боевой настрой. Гоните бабки, коли жизнь дорога, сказал самый здоровый киберпанк, в его руках блеснул тесак. Эйра наклонилась к нему и щелбаном выбила ножик из рук. Извините, 6-летний шкет, что нацепил на себя кучу цветастых картонок, тут же грохнулся на колени, вслед за ним попадала и его банда, состоящая в основном из 5-летних шкетов, нам просто очень нужны деньги. И это киберпанки, не понял я, мне казалось, они будут больше. Империя совсем не заботится о сиротах, сказала Эйра. Из-за политики нынешнего императора они вынуждены влачить такое жалкое существование. Слышь, поднял голову рыжий балбес, у тебя у самой предки сдохли, понятно, а мы все из полноценных семей, не надо нас оговаривать. Толпа детишек закивала головишками. Получается, ваши семьи настолько нищие, что не могут прокормить вас, так, поэтому вы занялись бандитизмом, сама ты нищая, сказал главный, а семьи наши из среднего класса, ведь правда, народ, раздались одобрительные возгласы. Тогда зачем, сдалась Эйра, так сейчас у каждого банды есть, ну и мы тоже сколотили. Ага, там сериал сняли слово киберпанка, крутой, жуть просто, посмотрите, вы и сами тогда банду себе намутите, а деньги нам нужны. Потому как в оригинальных богах новый персонаж вышел, а радаки тратиться не хотят. Вот и зарабатываем как можем. Ясно, зеленые глазки глянули на меня. Люц, мы теряем время. А может, к нам вступите? Спросили детки. Будете вышибалами. Мы и прибылью поделимся. Вздохнув, Эйра потопала прочь. Я пошлепал вслед за ней. Вот вам, на персонажа, бросил я парням золотую монетку. А во, целые ри, спасибо вам. Мистер, главный киберпанкиныш поднял с земли свой ножик, теперь-то я понимаю, что путь насилия и убийств куда прибыльнее честной работы. Родители хотели отправить меня на завод, но я точно знаю, когда вырасту, займусь уличной преступностью. Благодарю, ладно, кивнул я. Я догнал Эйру на улице, и мы продолжили поиски. Гетто-стрит – опасный район, и нужно быть очень внимательным. Выпучив глаза, мы шли и с подозрением всматривались в лица прохожих. Вот этот, ну точно отъявленный маньяк, у него черепа на футболке. Убил как минимум трех, и в честь каждого сделал рисунок. А вот эта девушка в наушниках, что бежит трусцой, явно тренирует ноги, чтоб ни одна жертва не убежала. А вон та, пыточных дел мастер, иначе зачем ей серебряные шипы на сумочке? Мы шли и шли, долго шли, а на нас никто не нападал и не нападал. Никто не хотел нас ограбить, полюбить, да даже слова грубого ни один не сказал. У этого района рейтинг опасности 7 звезд из 5, в интернете сказано. Тут и минуты не протянешь без заточки в пузе. На всякий случай я глянул вниз, заточек в пузе не было, такого просто быть не может. Мы же два ребенка, идеальные жертвы. Люц, мне кажется, тут нет маньяков, в голосе Эйры проступило отчаяние. Мы точно туда свернули, одни мирные, да. Точно, ответил я, просто шифруются, гады, но я их мигом расшифрую, я сдаваться не собираюсь, Эйре нужен маньяк, чтобы побороть страх, и я жизнь свою положу, но найду этого маньяка. Эй, я преградил дорогу татуированному бугаю с кучей цепочек на шее, у меня с собой куча денег, может, ты хочешь ограбить меня или даже убить, что вы, бугай показал пустые ладошки, и в мыслях не было. Но на вашем месте я бы о таком не распространялся. Этот район, да будет вам известно, имеет дурную репутацию. Другие люди могут и в самом деле причинить вам вред. Пустые ладошки – это символ миролюбия, я помню. Точно не маньяк. Может быть, ты? Подошел я к следующему человеку, ограбить, убить, что хочешь со мной сделать. А, о, ну, мы могли бы сходить в точку вкуса. На свидание, если ты не против. Ну а потом я бы хотела... Утонченная мазилька прикрыла рот кончиками локонов и смущенно смотрела в землю. «Она не собирается нас убивать», — в спину меня подтолкнула Эйра, — «идем дальше». «Ты», — ткнул пальцем в следующего, — «точно маньяк, по глазам вижу». «Маньяк, хи-хи», — повторил за мной трехлетний карапуз, — «маньяк, я маньяк», — переваливаясь с ноги на ногу, будто медведь, он направился по своим делам. «Да это не смешно уже», — закричал я, — «где все маньяки?» Никто не ответил. «Вы же Гетто-стрит», я зашагал прямо на проезжую часть, где ваше самоуважение. «Извините, передо мной остановилась красная легковушка, вам плохо, я могу вызвать скорую или подвезти вас до больницы, пожалуйста, люди, если среди вас есть неравнодушные», я развел руки в стороны, «убейте меня наконец, я могу вам помочь», тут же откликнулась женщина в пиджаке, выхватывая что-то из сумки, наверняка нож или пистолет. Она подбежала ближе. «Здравствуйте, я помогу вам. Вы меня убьете?» Обрадовался я. «Меня зовут Кира, я дипломированный психолог». Из сумочки Кира достала визитку. «Послушайте, что бы сейчас ни происходило в вашей жизни, Смерть этого точно не исправит. Давайте мы присядем и все обсудим. Нечто маленькое и хрупкое, вполне возможно, это была вера в людей, упала в пятки и разбилась. Це конец. Пора признать очевидный факт. Никакого криминала на Гетто-стрит нет, а возможно, его нет вообще во всем городе. Группировка «Руки», по всей видимости, была единственной настоящей бандой, и я погубил ее своими собственными руками. Я сошел с дороги и сел на скамейку. Рядом упала Ира. На ней не было лица. Тут же заработали вентиляторы, подул прохладный ветерок. Подлокотники предложили стаканчик холодной воды, мол, температура на улице высокая, есть риски солнечного удара. В углу стояли бесплатные зонтики. «Так что у вас произошло?» – мягко спросила Кира. «Вы можете мне доверять. Разговор полностью конфиденциальный. Все в порядке», – отрешенно произнес я. «Я не хочу умирать. Правда, это была неудачная шутка». «Точно? Так, вот вам визитка. Тут номер горячей линии, а на обратной стороне мой номер. Пожалуйста, позвоните сегодня вечером. Я хочу быть уверена, что у вас все хорошо. И если вдруг надумаете высказаться, мои консультации бесплатны. Я приду в любое время». «Ладно», я убрал визитку в карман. «Спасибо», кивнула Кира. «Извините, что не могу остаться. У меня, кажется, муж рожает». И она ушла, растворилась звонкой нотой в этом празднике жизни. «Вообще ничего не понимаю», сказала Ира. «Этот город, я в интернете совсем другое видела. Грязь, разруха, нищета, где все это? Где гвардии андроидов, что гоняют несчастных людей? Где банды киберпанков? В смысле настоящих, а не этих вот. Мы, блин, в самом бедном районе, а тут и намека на преступность нет. Ты видел, на той улице под мостом все дома с дизайнерским ремонтом, еще и фестиваль какой-то проводит, наслаждаются. Одно радует, их палаточный городок сгорел. Мрази такие». «Ага», только и смог вымолвить я. Мы сидели и смотрели на то, как течет жизнь. Мамаши выгуливают детишек, спешат по делам корпораты. Банковские коллекторы выбивают долги из свернувшегося клубочком парня. И все так мирно и тихо. Я хотел спасти мир, но заслуживает ли он спасения? А может, мы спровоцируем неспровоцированную агрессию? Предложил я. Найдем кого-нибудь и будем его. Точно, я такая дура. Эйра щелкнула себя по лицу. Есть же приложение как раз для этих целей. Для каких этих? Ну, поиск всяких маньяков, убийц и прочих злодеев. Называется «Яхотник», агрегатор охотников за головами. Там за поимку всяких мразоты деньги дают. В общем, смотри. Нет, стой. Что? Сначала приоденем тебя. Там как маньяка поймаешь, с ним фоткаться надо, а ты в папиных шмотках. Если мы будем работать в паре, значит, нам нужен единый стиль. Окей, e-поисковик, найди ближайший магазин «Темный косплей». «Ищу», — ответил телефон. «И скинь геометку Айси, пусть заедет за нами». «Сделано». Итак, Эйра гордо встала. «С сегодняшнего дня мы станем охотниками за головами. Заберемся на ССС ранг, и наш клан получит много очков». Глава 12. Через 5 минут приехал черный джип. Мы залезли внутрь, получили выговор за то, что убежали. Слабенько оправдались. И поехали в магазин «Надежды». Будущим охотникам ССС ранга нужна крутая одежка. Охотник – профессия ничуть не менее уважаемая, чем актер или видеоблогер. Имидж – все. За рулем сидела Айси, обновленная и улучшенная. Взамен уничтоженного мной андроида Бай раскупил 2 новых, да еще каких. Если прошлая Айси была бесполым роботом, то обновленные сестрички ничем не отличались от людей. Хотя нет, отличались. Люди полны изъянов, а Айси были совершенными. Прототипом для их тел стала одна известная балерина. Над лицом работали сразу несколько высокоранговых и, проанализировав десятки тысяч подопытных, искусственные интеллекты выдали идеальное лицо. Такое вызовет желание и у протухшего кефира. Айси поддерживала температуру человеческого тела. Все места, которым надлежало быть упругими, были упругими и даже больше. Материал с помощью небольшой электростимуляции мог передавать напряжение мышц. В общем, пара красоток теперь постоянно разгуливали по дому, радуя мой взор. Алисе и Эйре они по какой-то причине не нравились. И ладно, зато мы с Байросом оценили их по достоинству. Сейчас нас везла блондинка. Брюнетка осталась выполнять работу по дому. Ближайший темный косплей оказался чуть не в 10 километрах от Гетто-стрит. Ехать предстояло долго. Пробки, вечная проблема Ковы. Я подтолкнул Эйру коленкой. Поиграл бровями. А как вообще люди могут нас убить? Начало рассуждения Эйра. Пули нас не берут, Взрывы тоже. С холодным оружием человек даже приблизиться не успеет. Во сне Хаара охраняет своего хозяина. Она даже может убить напавшего. Как-то это нечестно, тебе не кажется? У простых людей даже шанса нет. Люциас, будь ты человеком, как бы ты меня убил? Мда, актриса из нее не Алиса. Я бы подменил твой стул электрическим. Как только сядешь на него, включается подача тока, и ты поджариваешься. Но Хаара не пропускает ток, тем более я чувствую всю электронику вокруг. Я бы создала под собой миллиметровый слой Хаара и села бы на него, а ты получил бы огромный счета за свет, обанкротился и попал в рабство. Эта реплика уже лучше. Для живости реакции я, пожалуй, отойду от заготовок. Тогда я втерся бы к тебе в доверие, заставил влюбиться и на брачном ложе сунул бы кинжал тебе в спину. Я дернулся в сторону Эйры. Ну нет, отшатнулась та. На брачном ложе другое суют. А вообще, я бы держала защитную оболочку всегда активной, и как только ты поломал бы об нее кинжал, я открутила бы тебе голову. Медленно. Хорошо, тогда ты не оставляешь мне выбора. Я бы стал ждать, долго ждать, и однажды ты умерла бы от старости. Ха, но ты умер бы первым. Ты старше меня, а еще женщины живут дольше. Это дольше звоном отдалось в голове. Еще один парадокс этого мира. Разница не слишком большая, но шперсоны и правда успевают набрать больше лет. Интересно почему? В окне я увидел строительный кран. Желтый, высоченный. Завтра надо будет спрыгнуть с такого. Посмотрим, получится ли у меня безопасно приземлиться. Ладно, признаю, вернулся я к диалогу. Будь я человеком, я не смог бы совладать с вашей мощью, а великая колдунья, а вот я смогла бы тебя убить, я столкнула бы тебя со скалы, но мы же только сегодня осваивали мягкое приземление, мы с пятиэтажек прыгали и ничего, ой, точно, Эйра ухватилась за подбородок и принялась размышлять, эта небольшая сценка была придумана и разыграна специально для лорда Байроса, я почти на 100% уверен, что старый хрыч следит за нами через глаза Айси, поэтому бездушная балерина всюду за нами и таскается. Приходится вот убегать от нее временами. Старик уверен, что посмей он нарушить обещание, вся его семейка по щелчку пальцев обратится в пепел. Я не оставил ему выбора, кроме как попытаться убить меня. А это как раз то, что мне и нужно. С Эйрой проблем не будет, она видит во мне союзника, а в Байросе – причину всех бед. С Алисой чуть сложнее. Несмотря на напряженность в отношениях, она воспринимает приколюхи отца скорее как строгость. Пусть он злобный, непонимающий, зацикленный на своих идеях, но он отец. Нужно подтолкнуть ее, устроить ей небольшой мировоззренческий переворот. Скажем, лорд вдруг попытается убить собственную дочь, а после дело останется за малым. Если Байрос внезапно сляжет с тяжелой болезнью, то клан временно перейдет в режим демократии. Принимать важные решения смогут его дочери, в том числе и решение об усыновлении. Эйра о моих планах ничего не знает. Она согласилась разыграть представление, думая, что спасает меня от ножа во сне. Конечно, Хаара – это неразумный зверек, который охраняет спящего хозяина. Пока спишь, даже щит не удастся поддерживать. Да и я сильно сомневаюсь, что щит поможет от взрывов и крупнокалиберных пуль. Поэтому нужно натолкнуть Байроса на несколько вполне конкретных способов убийства, против которых уже есть план действий. Чем дальше мы ехали, тем больше вокруг было строек и меньше пробок, что не могло не радовать, а скоро улицы и вовсе стали пустыми. Вот и двухэтажное здание темного косплея. Шмотки молодого Байроса уже до смерти надоели. Надо было давно их сменить. Запарковавшись, мы втроем выскочили из машины и короткими перебежками направились к магазину. Ненавижу солнце. К удивлению, магазин уже успел открыться. Наверху строители кладут третий этаж, внизу торгуют одеждой. Бизнес он такой. Спустя 2 часа примерок и ну-ка покрутись, идеальный стиль был найден. Вампир-аристократ образца второй половины 21 века. Хотя, если бы не белоснежный плащ, то был бы я похож на типичного сына бизнесмена. Это оно, Эйра завороженно смотрела на меня, прикрыв рот рукой. И почему всем так нравится кровь девственниц? Сколько раз пробовал, ну не торкает. То ли дело волосатые бодибилдеры. Начал я типично вампирские размышления. А, не продолжай. У меня слишком богатая фантазия. Эйра закрыла лицо руками. Расплатившись, мы приступили к фотосессии. Айси фоткала нас и так и сяк. Пафосные позы, бытовые, как на чипаспорт, в прыжке, спиной к спине. Самым удачным оказалось фото, где я показываю зубы, а Эйра направляет на меня серебряный крест. На нем мы остановились. Девочка зарегистрировала нас как команду охотников за головами, выставила фото. Назвались мы «Сумерки H212» в честь любимого фильма Эйры. Приписку пришлось добавить, так как просто «Сумерки» были уже заняты. И вот он, первый заказ. А нет, чтоб получить список целей, подтвердите номер телефона. А мой телефон раздолбала та баба. Пришлось переться в ближайший магазин электроники. Благо, он был прямо через дорогу. Солнце, лох. Выбирал я долго. Из трех продавцов-консультантов мне помогали двое. Ну как помогали, перебивая друг друга, кричали об уникальных предложениях лично для вас. В магазине было прохладно, я решил переждать полуденный зной здесь. Заодно и проверим, насколько хватит этих консультантов. По итогам часа, количество уникальных предложений точно совпало с общим количеством смартфонов на полках магазина. Предлагали даже встраиваемые в ладонь хендфоны, но чтобы ими пользоваться, в голове должен быть установлен специальный чип. Девственность своих мозгов я хотел бы пока сохранить, поэтому остановился на самом обычном, красно-белом смартфоне. Подходит под мой вампирский стиль, а еще у него слоган крутой. Kissline, iPhone для духовно богатых, и цена невысокая. Стоило только включить его, как некто с номером, состоящим из одних шестерок, принялся написывать мне: «Привет, это, не, спам, это, я, бродяга-симпатяга, ну, как, погодка, как, дела, вообще, как, город, нравится, да, в, общем, пишу, тебе, чтобы, предупредить, ты, в». Я нажал на кнопку «Заблокировать пользователя». Терпеть не могу человеков, которые пишут по одному слову за сообщение. «Подтверждай, подтверждай», нетерпеливо запрыгала Ира. Я зашел на Яхотник, связал аккаунт с имп, услугами. Команда «Сумерки H212» официально стала охотниками. Из-за того, что Ира ариста, нам никаких дополнительных экзаменов сдавать не пришлось. Это обычным людишкам надо объяснять, что делать можно, а чего нельзя. Аристократам можно делать что угодно. Теперь время выбрать маньяка. И, да это издевательство. Связь пропала, я поднял телефон на вытянутой руке, будто специально кто-то мешает. Дайте мне уже заказ, хочу убивать, и денег тоже хочу, а тут два в одном. У меня тоже, посмотрела в свой телефон Ира. Побродив по магазину, нащупать волны интернета так и не удалось. Айс, на выход, кивнул я, будем искать пропажу на улице. Мы пошли на выход. А если в начале осени, будешь свободна, крикнул вслед третий консультант. Пока его собратья занимались работой, он пытался организовать свидание с нашим андроидом, видимо, приняв его за человека. «Она робот», — махнул я ему. «Ау-ау». Это было самое грустное и душераздирающее «ау-ау», какое я слышал. Дверь магазина захлопнулась. Ну какая жарень стоит, да кто вообще придумал это солнце? «Связь, связь, связь, где же ты прячешься? Может, на крышу?» — предложила Ира. «Давай», — согласился я. «Вон на ту, она повыше будет». Дойдя до недостроенного здания, девочка подергала дверь. «Закрыто. Можешь замок распла». «Ай, куда? Держись крепче». Я подхватил ее на руки и, запитав ноги магией, прыгнул. Пролетел 4 этажа. Приземлился ровненько на прорезиненную поверхность. Эйра соскочила. «Предупреждать надо». Сквозь макияж проступил румянец. «Так я и предупредил. Не считается». Достав телефоны, мы направили их к небу. «О, есть сигнал. Яхотник получил коннект. Сейчас-то мы найдем подходящего маньяка для Эйры. Давай самого опасного», — сказал я. «Уверен, может, лучше с низов начать?» «Уверен. С мелочевкой страх не победить. Мы ведь идем к великой цели. Нам нужно быть сильными. Нам нужна такая мразота, от которой весь город шарахается. Самый злодейский злодей из всех. Чудовище в человеческом теле. Такой, какого и родная мать не пожалеет. Сможешь его одолеть, и дело в шляпе. Погоди, мне что, убить его надо? Агась, чтоб заказ засчитали, цель надо устранить, ты сама сказала. Ну, я просто никого не убивала еще, только видео смотрела, но это ведь другое. Да не парься особо, махнул я рукой. Убить человечишку, все равно что комара прихлопнуть. Попробуешь и сама поймешь. Эйра уставилась в пол, вернее, в крышу. Я хотела бы попробовать. Просто, моим первым же должен быть кто-то особенный, правда, так он и будет особенный, ответил я, самый опасный маньяк во всей Кове, это тебе не хухры-мухры, как, говоришь, список отсортировать, у меня цены в разнобой идут, тыкай на две стрелочки справа сверху, сортировку ставь по цене, подсказала Ира, закопавшись в телефон. «Выбирай сначала дороже, ну а потом». Она резко замолкла. Я открыл список гадов. Сортировка. Сначала дороже. Загрузка. Загрузка завершена. Посмотри, кто же самый маньячный маньяк из всех. Вот уж мы его. Не понял. Люц. Эйра сделала шаг назад. Я еще раз посмотрел на картинку. Прочитал имя, чтоб убедиться, что ничего не перепутал. Ошибки нет. Самой дорогостоящей мразью Ковы был никто иной как Люциас. 16 лет. Опубликовано 27 минут назад. Тип заказа. Убийство. Награда. 5000 ри. 46 190 532 руб. Комментарий. Осторожно. Понаехавший с четвертого кольца. Опасный тип. Владеет магией и оружием ближнего боя. Миловидное личико. Может заговаривать зубы. Обвиняется в многократном насилии над девушками знатных родов. Втирается в доверие. Обещает научить вашу дочь магии. Предлагает низкие цены на услуги. Как только жертва теряет бдительность, выводит ее в город якобы на магическую тренировку. Потом заманивает в безлюдное место и насильно оплодотворяет. Оправдывается тем, что борется с демографическим кризисом. Называет это великой целью. Уже 13 семей заявили о подобных актах обесчестивания. Если вы тоже пострадали, присоединяйтесь, накажем ублюдка вместе. Примечание. Доп. Награда. 500 эри, если перед смертью этой мрази вырвут причиндалы. Хе-хе, написано, что у меня миловидное личико. Ты, заклинила Эйру. Ты меня оплодотворишь? Не понял, за кого она меня держит. Конечно, нет, это ж очевидная пот. Нет, зеленые глаза Эйры панически заметались. Почему? Я что, какая-то уродка, по-твоему? Поэтому, ее глаза остановились на своей же черной юбке. Бледная рука коснулась рубашки. Поднялась выше, ладонь тронула плоскую грудь. Все ясно, из-за них. По лицу моей ученицы скатилась одинокая слезинка, оставив темный след. Нет, не из-за них, я сунул телефон в карман и осмотрелся. За такой наградой скоро сюда сбежится вся элита наемных убийц. А у меня куколка опять вошла в режим затупки. Тогда почему? Заплакала Эйра. Ты чего ревешь? Я не буду ничего с тобой делать, потому что там очевидная ложь написана. Я не занимаюсь никаким оплодотворением аристократок. Кто-то хочет меня подставить. Да, заговариваешь зубы, смекнула Эйра. Как и написано. Да послушай ты, я неделю назад в город попал, и мы все время вместе были. Ты же сама сказала, на этом сайте любой может заказ открыть, и целью может стать любой. Под запретом только аристы и государственники вместе с академиками. Подумав немного, я докинул. За мной охотится, потому что у меня сдвоенная хао. Один тип физический, а другой неизвестной науке. Я опасен для всего магического мира, понимаешь? Вот и хотят устранить. Уверенная ложь. Пробуем еще раз. Уж на ребенке она должна сработать. Ой, и извини, я просто подумала. Эйра раскраснелась и отвернулась. Да куда ж ты? Надо срочно сваливать отсюда, пока. Раздался свист. Небо рассекла розовая полоса. Полоса изогнулась и влетела прямо в крышу. Из света вышла девушка. На вид лет 20, но носит школьную форму. Азиатского образца. Бело-синяя матроска. Мини-юбка, меч катана в руке, за спиной два энергетических крыла, цветовой спектр ее волос гулял пьяным шагом, отдавая то синим, то зеленым, то красным. Боже, Эйра отступила на шаг, крылья девушки исчезли, вместо них вспыхнуло несколько голограмм с текстом, сверху прилетели две металлические сферы, одна уставилась зеркальным глазом на нас, другая, на нее. Это Ран-Ран, затараторила Эйра, она из клана Тетеней. Охотница ССС Раранга, а еще она ведет прямые эфиры, я ее кукумирка. Одна из голограмм начала обратный отсчет, 3, 2, 1, привет, мои прянички. До этого каменное лицо Ран-Ран мигом заиграло всеми возможными красками. Я так по вам скучала, с вами, как всегда, я, Ран-Ран, а наша сегодняшняя цель, Люциас. Ну и имечка, правда, помаши в камеру, Люциас, глава 13. Стальной шар уставился зеркально-черным оком видеокамеры на мою возмущенную морду. На одной из голограмм сияло число 76187, счетчик зрителей, мои будущие души. Я согнал возмущение с лица и состроил самую милую улыбку, на какую только был способен. Помахал рукой и показал сердечко. Надо отвлечь внимание от Эйры. Если кто-то решит ее пробить, мигом вычислит мою связь с Лайсидами, и тогда безопасных мест в городе просто не останется. Это вам урок, прянички. Ран-Ран тем временем болтала со второй камерой. Опасный преступник может быть очень милым, но он все еще злодей. Посмотрите, мы застали его прямо с поличным. Приди мы на пару минут позже, и эта девочка была бы жестоко изнасилована. Какие еще пару минут? Это унижает мое мужское достоинство. Минимум 3 минуты. Под подстава, тихонько прошептала Ира. Тут какая-то, ее, естественно, никто не услышал. К тому же в этот момент в воздухе вспыхнула особенно здоровая голограмма, на этот раз круглая. А что это у нас? Да это же аукцион убийств. Ран-ран радостно завизжала и запрыгала на месте. Повторю правила для тех, кто смотрит меня впервые. За небольшое пожертвование вы можете предложить способ убийства. Ссылку найдете в описании. Как только наберется достаточное количество вариантов, колесо выберет случайного победителя. И помните, чем выше сумма доната, тем больше шанс на победу. Принимаются варианты от 10 эри. Начали. Колесо мигом поделилось на несколько секторов. Отруби ему голову ножиком для масла, 10 вырви причиндалы, а бонус пожертвуй в приют для гендернобольных, 25, зацелуй до смерти, 100, вырежи на лбу надпись «Лучшие коэффициенты только на Мамонтенок бит», Райс, 550. С каждой секундой количество предложений увеличивалось. На голограмме, что висело над правым плечом Ран-Ран, бежала лента сообщения от зрителей трансляции. Тираннасаурус. Какой няшка, жаль, что умрет. Громчик. Это ж граф Дракула. Я пидар. Интересно, он с кем-нибудь встречается? Глинк. Мудракула. Шурка. Колом его, вампиров только так можно убить. Винокусь. Когда уже девок начнут заказывать, надоело на парней смотреть. Васятка. Какой аукцион может сначала заложника спасешь? Берков Ран-Ран, советую бить по ногам, а потом отпрыгивать. Орк. Работяги, запускайте гуся. Бадгейрл. Иди на со своим гусем, это чат для ареста. Всего за пару минут общая сумма пожертвований перевалила за 9000. Колесико разделилось на несколько десятков частей, и доминировал там отнюдь не зацеловать до смерти. Тот сектор, на который пришлась половина от суммы всех пожертвований, меня совсем не радовал. 10 000, провозгласил суровый глаз с небес, стрим окупился. Дроны камеры запульнули в воздух фейерверки. Бдыщ, бдыщ, колесико замигало всеми цветами радуги. Эпилептики покинули трансляцию. Навсегда. Аукцион закончен, печенюхи, кто не успел, тот опоздал. Захлопала в ладоши Ран-Ран. А теперь все вместе. Крутись, колесико, крутись, крутись, колесико, крутись, вяло поддержал я. Колесико вняло зову. Заиграла электронная долбежка. Оборот, оборот, еще один. И чудо не случилось. Стрелка остановилась на самом вероятном варианте. Варианте, состоящем из всего одного слова. Ультранасилие. Воскликнула Ран-Ран. Ее волосы наконец определились с цветом и размером. Кроваво-фиолетовая каре, скошенная челкой на один глаз. Обожаю его. Спасибо, спасибо, спасибочки. Это лучший подарок для меня. Стримерка ткнула себя катаной. Вернее как, на груди у нее открылась энергетическая воронка, и она сунула катану туда. Затем вытащила ее, но лезвие изменилось. Это уже была не катана, а цепной меч-пила. Выжижижижижижи. Выглядит опасно. Эх, кексик, бежать тебе надо было, пока мы тут аукцион проводили. Бежать. Призывно виляя бедрами, она зашагала вперед. Ну мне интересно было, слабо оправдался я, что выберут. Клан Ран-Ран носил фамилию Стикс, хотя в народе их называли тенями. Одна из крупнейших семей, входит в совет 12, а также специализируется на заказных убийствах, пытках, ядах и всем таком. Сражаться не вариант. Если прикончить эту девку на глазах у 70 тысяч зрителей, то кровной мести не избежать. А я не дурак, чтобы ввязываться в конфликт сразу с двумя высокими семьями. Мне ялые розы с бродягой-симпатягой за глаза. Тут нужен иной подход. Из внутреннего кармана плаща я вынул стальной шарик. Вскинул руку. Я вынесу камеру и отшлепаю ее без свидетелей. А потом мы подружимся. Я такое в аниме видел. Ускорить. Шарик рванул к ближайшей камере. Перед самым ударом вокруг сферы вспыхнул синий барьер. Нет пробития. Ладно, этот момент они предусмотрели. А с меткостью у тебя все совсем плохо. Да, мистер злодей, хихикнула Ран-Ран. Или испугался моей Риты. Поэтому ручки дрожат, выжижижижи, поддержала ее пила. Новый план, назову его тактическое отступление. Ран-Ран, включил я поэтический мод, признаюсь, как только поднял руку, осознал, не в силах я стрелять в такую красоту. Ты котик нереальный, мур-мур-мур, прекраснее всех звезд, цветов и денег. И коли уготована мне смерть, рази без сожалений. почту за честь я умереть от совершенства. Ой, правда, да провалиться мне сквозь землю, если ложь. Невидимый клинок закончил вырезать круглое отверстие в крыше, и вместе с Эйрой мы рухнули вниз. Сверху нас догнала отборнейшая матерщина вперемешку с цензурящим писком видеокамер. Бежать. Я только шаг сделал, как уткнулся в грудь полной женщины. Замызганный розовый халат, бигуди на сальных волосах и очень, очень злая морда лица. «Алкаш старый», — завопила она. «Это так ты лампочку поменял, скотина. Руки из жопы. Говорила тебе, Васю попроси, он нормальный мужик. Раз ко мне претензий нет, можно не задерживаться». Схватив Эйру за руку, я обогнул массивное тело по орбите и ринулся к выходу. Помещения жилым не было. Это просто бетонная коробка без отделки, предназначенная скорее для офиса, нежели квартиры. Что тут делает эта тетка, я понятия не имею. Эйра грохнулась на пол, запнувшись о табуретку, единственную на всю комнату. Вдобавок запуталась ногой в телефонных зарядниках. Судя по пустому взгляду, помочь себе самостоятельно она не в состоянии. Я наклонился и начал резать провода хэрой, аккуратно, чтоб не задеть ногу. В проделанную дыру упала ран-ран. По шкале злости от 1 до 10 ее лицо проламывало всякие числовые значения, устремляясь в пространство бесконечности. «Это наша точка, аристократка тупорылая», — принялась орать на нее тетка, явно не замечая меч-пилу в руках. «Суби и покрашенная, коль деньги есть». Ран-ран выписала уверенный хук в нос. Тетка попыталась сказать что-то еще, но каждое ее слово попало под цензурящий бип металлической сферы. Потребовался еще один хук, на этот раз чуть сильнее. Тетка замолкла. Ран вновь сделалась веселой. «Осуждаю», — продекларировала она, протягивая тетке платок. «Послушайте, дамочка, мы в Империи Райс осуждаем всякую дискриминацию по признаку достатка и социального происхождения». Ножка Иры оказалась освобождена, а потому лекцию о вреде дискриминации придется отложить. Выбив входную дверь, мы попали в симпатичный коридорчик, оформленный в дореволюционном стиле, тут же направились к лестнице. «Мы убегаем?» – спросила Ира. «Угу», – подтвердил я, подхватывая ее на руки. «В таком состоянии ступеньки для нее непреодолимая преграда». «А почему?» – говорила она медленно и размеренно, будто только что отошла от наркоза. «Нужно выиграть время». Пролетев 4 этажа как один, я со всей дури всадил ногой по уличной двери. Та вылетела наружу. На разработку плана П, а какая была, опять это треклятое солнце. Камеры хотел сломать. Эйра самостоятельно соскочила на землю, взгляд ее сделался на удивление ясным. «Не получится, это военная модель Экстримгл. Там комбинированная защита, 2 сантиметра стали и автономный магический щит. Он выдерживает прямое попадание танка, вулканические температуры, даже некоторые лазеры. Единственное, их не рекомендуют использовать во время грозы, из-за того, что в них может попасть». Эйра уставилась на свою правую руку. «Молния. Но у тебя нет маны», — закончил я. «Да, а восстановить ее можно только во сне. Тогда план П, кодовое название. Сиеста», — я ткнул пальцем в стеклянное здание торгового центра. «Видел я один видосик, неважно какого жанра, в общем, нам надо найти хлороформ. Хочешь усыпить меня?» «Да, за 10 минут сна восстановишь примерно треть хары, этого должно хватить на 2 молнии. Хара заряжалась по принципу дешевого смартфона, 30% за 10 минут, 50 за 2 часа, а если хочешь сотню, будь добр, спи все 10. Мы побежали к ТЦ. На такой жарище асфальт казался вязким, то и дело норовя прилипнуть к подошвам ботинок. И ран-ран за нами не гонится. Может, тоже солнышко боится? Чем ближе мы приближались, тем тяжелее Эйре давался каждый последующий шаг. Стоило забежать в тень здания, как юная волшебница тут же облокотилась на пыльное стекло. Ее рот беззвучно открывался, пытаясь ухватить воздух. «Я не могу, не могу», — вспышка самообладания длилась недолго. «Это сон, просто сон». Я больно ущипнул ее за локоток. «Ай», — прошипела колдунья. «Чувствуешь это? А теперь назови еще 2 телесных ощущения». Дыхание Эйры начало выравниваться. «Ноги болят, жарко». «Хорошо, развернись, посмотри на улицу. 3 цвета, которые видишь. Синее небо, зеленая башня Сейфкорп», — она указала на ультранебоскреб, что был виден практически из любой точки города. Примечателен он еще и тем, что его верхушка как бы парила в воздухе, не соприкасаясь с остальной частью здания, и серый асфальт. «А теперь 3 звука. Твой голос, пение птиц, гудение мотора». Какого еще мотора? На улицах же не души. Я тоже его услышал. Он все нарастал, но на дороге никого нет. Сзади. Я даже не совсем понял, это я схватил Эйру и бросился в сторону или она меня. Стекло разлетелось на тысячу осколков, а из торгового центра выпрыгнул доисторический фургончик. Шаркнул подвеской о небольшую лесенку, завалился на бок, затем на крышу и вновь поднялся на колеса. Водительская дверь просто вывалилась. Следом выпрыгнул и водитель. Громадный, чуть не в 3 метра ростом, великан, одет в одинокую белую шубенку прямо на голое тело. Он посмотрел на нас, оскалился, обнажив 2 ряда треугольных зубов. Одним движением вытащил из салона здоровую снайперскую винтовку, розовую, с принтом единорога. Винтовка легла на плечо. «Юху, детки, охота начинается!» Громыхнула серия предупредительных в воздух. По одному только звуку становится понятно, какую мощь скрывает его единорожка. Такую не всякий танк остановит, не говоря уже о моем щите. С неба в фургон влетела розовая вспышка. Смяла его в не самую высокую груду металлолома. Поднялась на ноги. Вспышкой оказалась Ран-Ран. Школьница спрыгнула на асфальт, повернулась к мужику. На фоне этой громадины она казалась ну совсем малюткой, будто ребенок из детсада пришел рассказать стишок Деду Морозу. «Йо, Ран, тоже на охоте?» Махнул свободной рукой громила. «Че, может, пари, кто первый прикончит, того и». Меч пила с визгом влетел в оголенный живот. Полетели куски плоти вперемешку с белыми ошметками шубы. Здоровяк упал на колени, потянулся рукой к мечу, тут же потерял все пальцы. Ой-ой-ой, совсем не пацифично. Ран-Ран схватила лысую голову и одним движением вырвала ее из тела. Пила стихла. В 10-й раз повторяю, анимешная маньячина повернулась к камере, ткнула головой в объектив. «Это моя охота. Всяких стрим-снайперов я не потерплю. Понятно вам? Я же не прихожу к вам домой, не ем вашу кашу, не сажусь на ваш диванчик. Вот и вы не лезьте в мои развлечения. Хотите поохотиться вместе? 100 000 рей за один сеанс». Похоже, для зрителей ценность личного пространства оказалась несоизмеримо ниже. Узвер 999. «Ран-Ран, можешь влезать в мой дом, когда захочешь. П.С. Каша в холодильнике. Диванный воин. Мой диванчик к твоим услугам. Ран-Ран. Иловидора. Сядь в мою кашу. Умоляю. Обломчик». Побежал готовить кашу к приходу Ран-Ран. Извращенный житель городской среды. Сообщение удалено. Хорнич. Сослать всех в темницу распутства. Берков Ран-Ран. Его нужно бить по ногам, потом перекатываться от контратаки. Серафимчик. Можно поменьше жестокости. Смотрю стрим вместе с дочкой. Ей всего 7. Оставив меч в теле неудачного стрим-снайпера, Ран-Ран бросила голову мне под ноги, сложила вместе кисти рук. Принялась крутить-вертеть ими, устраивая что-то вроде театра теней, но без теней. С каждым таким жестом пространство вокруг нее наливалось розоватым сиянием. «Это печати!» — крикнула Эйра. «Обезьяна, дракон, крыса, птица, бык, дисперсия умирающей звезды, в сторону, лунная призма, разъебей моих врагов!» — закричала Ран-Ран и сложила вытянутые руки в треугольник. «Дисперсия умирающей звезды!» Эйра толкнула меня, а сама отпрыгнула в противоположную сторону. Цветной луч вырвался из рук стримерки, жаром обдал лицо, аж реснички свернулись. На том месте, где мы стояли, остался выжженный черный след. Сквозь расплавленное стекло он уходил дальше, в ТЦ. Я вскочил на ноги, попутно притянув Хаара и ту снайперскую винтовку. Навел ее на одну из камер. Если даже такой мощи не хватит, бах, отдача с такой силой саданула по плечу, что на секунду я увидел те самые мультяшные звездочки, а затем со всего маху влетел затылком в бетон. Винтовку, естественно, потерял. Надо было приклад в Хаару упирать, а на металлической сфере не царапины. Хпрессидент трап. По нам стреляют, чатерсы, в укрытие. Грибоедов-трапоедов. Попытался встать. Пространство поплыло вместе со мной. Ну ёб, давай, мозг, вставай уже на место, не время кружиться. Так ты знаешь мои техники? Ран-Ран вытащила пилу из тела снайпера, откинула с глаз слипшуюся от крови челку. Откуда же, позволь спросить. Я смо-смо-смо-смо, заклинила Эйру. Ран-Ран облизнула губы, зашагала вперед. Так ты не заложница. Ты террористка из ячейки смо-смо, пришла отомстить мне за соратников. Что ж, я закончу дело, готовься к смерти. Нет, я, здесь земля плоская, сумела выдавить из себя Эйра. Прохиндейка. Ран-Ран вогнала меч в бетон, повернулась к камере. Осуждаю. На самом деле теория о плоской земле является ложной и совершенно антинаучной, как доказал еще, не знаю, что произошло, разберусь, как будем в относительной безопасности. Я схватил Эйру за руку и сквозь расплавленное окно вбежал внутрь торгового центра. Темно. Мы направились к лестнице, ведущей на второй этаж. Что ты сделала? Это речь осуждения. На платформе, где она стримит, Эйра, не обладая физической подготовкой, довольно быстро начала задыхаться. Есть запретные слова и темы для разговора. Уф. Каждый раз, как они всплывают на трансляции. ФРР. Нужно прочитать несколько абзацев из речи осуждения, иначе трансляцию заблокируют. Так мы можем ее навечно заморозить. Достаточно повторять, что Земля плоская, не получится. Если речь определенной тематики уже была зачитана на этом стриме, то ей достаточно крикнуть «осуждаю». Перебирая ножками, мы взобрались по обесточенному эскалатору. «Вон аптека», — указал я на зеленую вывеску. «Там нет хлороформа», — обломала Эйра. «Ищи магазин, все для ваших собак и рабов». «На этом этаже вроде нет», — я покрутился на месте. «Давай на третий». Лестница на третий этаж оказалась на другой стороне ТЦ. Ох уж эти маркетологи, заставляют бедных людишек обойти все витрины, чтобы попасть в нужный отдел. «Какие еще запретные темы есть?» На бегу выкрикнул я. «Любой негатив про власть». «Давай другое». «Псевдоисторические теории». «Подходит». «Вредные». «ФФ». «Вакцины». «Принимается». «Еще». «Вот и эскалатор на третий этаж». «Еще». «Еще». «Я не помню». «Их же так много, по почему я забыла?» И так сбитое дыхание Эйра ушло совсем в голубые дебри. «Все нормально, сосредоточься на том, что чувствуешь». Я взобрался наверх и тут же увидел искомую надпись. По всему зданию включился свет. «Все для ваших собак и рабов» — засияла неоновая вывеска. Рядом вспыхнул значок, изображающий женщину в цепях, что с довольным видом показывала класс. «Ты пробовала чипсики, Эйра? Какой твой любимый вкус?» «Что? Причем тут чипс?» Из-под пола вырвались розовые лучи, и он взорвался. Сквозь поднятую пыль я увидел светящийся глаз. «Вы же ЖЖ, рука или нога, а, мистер злодей, с чего мне начать?» Вышла ран-ран. Глава 14. Ящеры победили древних русов. Выпалил я первое, что пришло в голову. «Ах ты!» Лицо стримерки перекосило гримаса гнева. «Осуждаю. Как говорят нам последние археологические раскопки». Схватав Эйру, я побежал к магазину, вломился внутрь. Тут же на меня выпрыгнула голограмма мускулистого мужика, что был одет в обтягивающие шорты из черной кожи. «В чем секрет энергии раба Максима?» — принялся вещать озорной голос из динамиков. «Что помогает ему быть сильным и выносливым? Корм в Акингславе, 300 в одном. Он полон так необходимых рабу минералов и нутриентов». Отмахнувшись от навязчивой рекламы, я побежал взглядом по полкам с товарами. Сигареты, электронные сигареты, голографические сигареты, упаковка таблеток, программирующая галлюцинацию сигарет. Все не то. Рабский корм, ошейники, цепи, дыба на колесиках, груша. Вот полка с препаратами. Прочесть эти названия я даже пытаться не буду, просто ищу что-то на букву «Х». Вот он, я указал на гламурный розовый пузырек с надписью «Хлороформ, спящая красавица». Эйра посмотрела на меня, на пузырек. «Почему не берешь? Тебе нужно взять его, потом передать мне». Колдунья вопросительно прищурилась. «На аристократов не действуют законы, ты можешь хоть резню на улице устроить, тебе ничего не будет, а вот мне руку отрубит за воровство. Мы же под камерами, ну, точно». Эйра схватила пузырек, отдала мне. В том виде им смачивали тряпку, я опрокинул пузырек себе на рукав, а потом прижимали вот так. «Стой!» Эйра отпихнула руку. «Как я проснусь, я уроню тебя». «Что? Прости». Чувство падения любого заставит проснуться, я в одном фильме видел. «Вот залазь сюда», — указал я на дыбу. Эйра залезла, руки и ноги автоматически закрепились. «Как проснешься, бей молнией по камерам». Я приложил рукав к ее лицу. Она вдохнула. Завел часы единорожку на 10 минут, только бы продержаться. Я схватился за деревянные ручки и, будто каталку, повез дыбу. Выехал обратно в зал. Таким образом, подвиг Радислава Багирова положил конец вторжению ящеров, закончила ран-ран. «Вакцины превратят ваших детей в гоблинов», — крикнул я и, развернув дыбу к лестнице на четвертый этаж, потолкал ее вперед. «Я тебя в гоблина превращу, урод», — раздалось из-за спины. «Осуждаю. Вакцины – это крайне полезная процедура, предотвращающая массовые». Мимо проносились светящиеся вывески. «Кибермастер», «Накладные импланты», «Самодранка», «Все для одиноких женщин», «Ух ты, картон», «Экологичная одежда». Колесики дыбы заехали на эскалатор. Он медленно повез нас вверх. Очень медленно. Отсюда лица Ран-Ран не видно, но я уже чувствую, как ее губы расползаются в предвкушении. Стримерка повернулась в нашу сторону, поправила матроску. За спиной вспыхнули энергокрылья. Она прыгнула вперед, почти не отрываясь от земли. Чудовищно быстро. Мгновение ей потребовалось, чтобы добраться до низа эскалатора. Но, долетев, Ран-Ран просто встала и начала безучастно пялиться на то, как я уезжаю на четвертый этаж. Понял, в чем дело. Камеры за ней не поспевают, она ждет их. Наверное, поэтому ее лицо вновь ничего не выражает. Стальные сферы подлетели. «Не уйдешь!» – задорно крикнула Ран-Ран и вогнала меч в движущийся эскалатор. Издав печальное «укх», он заглох. «Неважно, передние колеса каталки уже заехали на ровную поверхность. Приподняв задние, я принялся саморучно заталкивать дыбу. Нужно срочно что-то придумать, что еще может попасть под осуждение. Война – это круто!» – крикнул я. «А то!» – подтвердила Ран-Ран, вытащила меч и медленно начала подниматься. «Только психбольные редактируют свой геном». «Конечно. Ладно, нужно что-то более локальное». Микки Маус отмудохал бы Чебурашку. «Осуждаю», — весело прокомментировала Ран-Ран, «и это даже не речь осуждения, это моя позиция. Чебурашка — это наша национальная гордость, он бы лицом об пол извозил ту заокеанскую крысу. Выбираю помощь зала. Люди добрые, подскажите еще запрещенку». Чикава. «Сообщение удалено». Ихатидора. «Сообщение удалено». «Эксперт по диванам». «Сообщение удалено». Эмэр Дьявол. «Сообщение удалено». «Наруто это круто». «Сообщение удалено». Берков Ран-Ран, целься в колено, потом он попытается ударить тебя, увернись прыжком влево. Ран-Ран с нескрываемым наслаждением смотрела в чат, пока вдруг не наткнулась на одно единственное уцелевшее сообщение. «Опять, окей, окей, я тебя услышала, Берегов или как там тебя, советчик сраный». Ран-Ран состроила обиженное лицо. «Давай, раз ты такой умный, то, пожалуйста, даю тебе контроль над моим телом, пиши, что делать, я ведь тупая, не знаю ничего, пиши, не сможешь убить злодея за 5 сообщений, получишь бан, ты своего добился, извращенный житель городской среды Берков, пусть покажет грудь, Берков, дождись, пока вы подниметесь, Дракула катнет труповозку вдаль, повернется к тебе, скажет что-то вроде «я выпью всю твою кровь, девочка, в этот момент тебе надо рывком подлететь к нему», нанести один удар по ногам, а потом перекатиться от контратаки. Я наконец затолкал дыбу наверх, катнул ее вдаль. Поднялась Ран-Ран. «Я пососу тебе, деточка», сказал я эпичным голосом и принял боевую вампирскую стойку. Анимешная школьница рванула вперед и, как было сказано, нанесла размашистый удар по ногам. Спасая лодыжки, я прыгнул, мгновенно контратаковал пинком, но Ран-Ран оказалась на удивление юркой. Она ловко перекатилась, избежав урона. «Извращенный житель городской среды». Я заскринил. «Берков, ты гений. Хорнич, что там?» «Чикава Хорнич, пан сушит». «Ихатидора Хорнич, труселя было видно. Извращенный житель городской среды. Ссылку, плиз». «Извращенный житель городской среды». «Всем, кто проморгал, ссылка удалена». Ран-Ран встала, победно посмотрела в чат, округлила глаза. «Вы чё, вы чё?» Возмущению стримерки не было предела. «Так, стираем себе воспоминания, понятненько, а ты, Берегов, новые условия, не справишься, мои люди найдут тебя и сломают ноги, посмотрим, как ты тогда поперекатываешься, давай дальше, 4 сообщения, Узвер 999, Ф, Громчик Берков, Ф, извращенный житель городской среды Берков, страна тебя не забудет, Ф, Берков, разберусь и за 2, новый план, сделай еще один удар по ногам, но отмени его в последний момент, а затем сразу бей в шею». Школьница прыгнула ко мне, сделала вид, будто бьет по ногам, но, резко изменив траекторию, направила меч пилу прямо в шею. Я пригнулся. Меч пролетел мимо. «Ой, смотри-ка, не получилось», — отвернулась Ран. Осталось 3 попытки. Очень уж беззаботно она относится к своей жизни. Она ведь даже не отпрыгнула в этот раз. Просто встала в метре от меня и начала читать чат. «Будь на моем месте кто другой, ткнул бы в спину, не задумываясь. Ножом, конечно, а не тем, чем тыкают на брачном ложе». Я заглянул Ран-Ран за плечо, уставился в голограмму с сообщениями. «Глинк, Галимая Постанова, Дракула даже не атакует. Смотрите разоблачение от Аксилотля, там все есть, вас народ». «Берков, так нечестно, он видит чат. Осталось 2 сообщения, Мгновенно отреагировала школьница. Берков, в смысле, я же не давал команд. Одно, громчик Берков, бро, тебе, Берков, атакуй тянку в черном платье, а на Дракулу юзай комбо, которая вчера использовала на Томску Федоне. Резко обогнув меня, ран-ран кинулась к Эйве, на ходу активировав крылья. Я среагировал мгновенно, крутанулся на месте, ускорив свою ногу. С разворота ударил, целил в живот, но из-за бешеной скорости школьницы получилось лишь чуть-чуть задеть ее улетающую ступню. Этого хватило, чтобы сбить ее с курса. Ран-ран, пролетев по диагонали, врезалась в магазин, разбила стекло и снесла несколько стеллажей. «Пивняшка», — сообщила желтая вывеска. Стримерка вылезла из-под горы пивных банок, с ног до головы мокрая. Рука с пилой прямо-таки тряслась от злости. «Ты меня ударил», — крикнула она, вышагивая недоброжелательную походку. «А не должен был?» — миролюбиво спросил я. Ран-ран медленно шла вперед, шлепая по полу мокрыми от пива туфельками. Пиломеч нетерпеливо жужжал. «Хаттвард, открыта новая личность, пиворожденная». Я скинул плащ. Еще не хватало, чтоб он запутался в этих зубьях. Стримерка остановилась, открыла рот, но, не проронив ни звука, бесшумно закрыла обратно. Прыгнула с места, без разбега, целясь пилой в шею. Я бросился к ней, нагнулся, пропуская над собой пилу. Не сбавляя скорости, схватил мокрую ткань, надетой на ран-ран матроски, выкрутил ее. Наши глаза пересеклись. Мои красные, ее фиолетовые, со зрачками-сердечками. Она поняла, что сейчас произойдет. Усилив руки магией, я хотел бросить школьницу в ежикшоп, но провалился. Ткань с треском разорвалась, и мое тело под действием инерции впечаталось в пол. «Ауч, ты!» — раздался кипящий возмущением голос. Я вскочил на ноги, приготовился к продолжению. «Ты!» — ран-ран, бросив меч на пол, обеими руками пыталась удержать разъезжающуюся матроску. «Ты!» — извращенный житель городской среды. «Лучший день в моей жизни!» «Райс ап, ау, юникорн, вис юхорн сабрайт!» Часы сообщили, что 10 минут миновало. «Да, да, я», — кивнул я и побежал к Эйре. «Такс, а как снять с нее оковы?» Быстро осмотрев дыбу, нашел только две кнопки. Синенькую, помеченную треугольником, и красную со значком полукруга. Ставлю на красное. Скобы задвинулись обратно в дыбу. Позади взревела пила. «Ты просто идиот». Ран-ран шла вперед, оставив позади разорванную одежду. Сейчас ее тело прикрывали розовые лучи, быстро разрастающиеся в огромные потоки неконтролируемой энергии. Я заставил отдел разработок изготовить эту форму с одной лишь целью. Она должна была сдерживать мою невероятную духовную силу, ведь если я буду сражаться на полную, струящиеся крылья чистой плазмы за спиной ран стали большими настолько, что начали задевать потолок, а кончиками упираться в витрины магазинов. Стримерка шла, а сверху вязкими потоками лилась расплавленная черная материя. Стекла магазинов краснели и вздувались. «Опоздала. Это конец», — ран-ран улыбнулся я, наклонил дыбу. Эйра, совершив один оборот, грохнулась на пол, будто мешок картошки, и не проснулась. «Да чтоб вас!» Я кинулся к ней. Моя фарфоровая куколка мирно посапывала. «Пощечина раз, пощечина два, не просыпается. Стой, дай пару минут», — обернулся я к стримерке. «Ну уж нет», — кончик пилы опустился к полу. «Полетели искры. Тогда ты не оставляешь мне выбора. Возможно, наш император, не вздумай продолжать». Ран-ран приготовилась к рывку. «Не так уж и хорош», — быстро закончил я, а, подумав секунду, добавил, «в шахматах, осуждаю», — взвопила ран-ран. «То, что вы сейчас видите, дорогие зрители, это часть вражеской пропаганды. Чикава, осуждай их. Ран-ран, расскажи нам правду. Ран-ран, поведай истину. Ран-ран, режь правду матку. Ран-ран, не дай лжи отравить нас. Ран-ран, гулаг, осуждай их. Ран-ран, расскажи нам правду. Ран-ран, поведай истину. Ран-ран, режь правду матку. Ран-ран, не дай лжи отравить нас. Ран-ран, чарма, осуждай их. Ран-ран, расскажи нам правду. Ран-ран, поведай истину. Ран-ран, режь правду матку. Ран-ран, не дай лжи отравить нас. Ран-ран.